Особенного ничего не случилось. Мы только, к несчастью, так бедны, а найти себе место в Лондоне так трудно. Мне отказали, вот и все. Все. Клара Вестфорд хорошо знала, что для бедности страшна потеря даже самого незначительного заработка. Но она скрыла горечь новой неудачи и, прижав к груди свою дочь, улыбаясь, сказала ей: «Хорошо, дитя мое, мы будем подыскивать тебе другое место, ведь это не единственное в Лондоне. Но скажи, Виолетта, отчего ты оставила занятия у мистерис Тревор?» «Она отказала мне, мама», — рыдала Виолетта. «По какой причине?» «Да, по какой причине?» — спросил брат, оставивший свои письменные дела и подошедший к сестре. «Особенной причины не было. Мистерис Тревор не имеет никакой причины быть мной недовольной». «И все-таки она отказала тебе?» «Да». «В таком случае она тебя обидела», — воскликнул вспыльчивый молодой человек. «Она обидела тебя, и я сию же минуту отправляюсь к ней и потребую от нее объяснений». Он схватил шляпу и направился к двери. «Нет, нет, нет», — воскликнула Виолетта, — «не ходи к ней, не спрашивай ее». Бедная девушка страшилась последствий, которые должна была произвести такая клевета на мать. «Пусти меня, Виолетта», — сказал Лионель, освобождаясь из рук сестры. «Я должен и хочу говорить с этой женщиной. Я хочу и должен узнать, почему она тебя обидела». «Нет, Лионель, я не пущу тебя к ней». Лионель строго и пытливо посмотрел на бледное лицо сестры. «Виолетта», — сказал он, — «за всем этим скрывается что-то, чего я не могу понять и страшусь угадывать. Почему не хочешь ты, чтобы я повидался с мистерис Тревор, если ты не оставила дом ее по обстоятельствам, которые вредят твоей честности?» «Думай обо мне, что хочешь», — ответила Виолетта, — «но если ты меня хоть немного любишь, то не переступишь через порог дома, мистерис Тревор». «Как хочешь», — холодно ответил Лионель, — «ты о чем-то умалчиваешь, и я вовсе не желаю более допытываться». «Да, именно, я умалчиваю о чем-то», — сказала Виолетта, — «но я утверждаю, что мы — жертвы чьей-то скрытой мести». «Можешь ли ты сомневаться в своей сестре?» — воскликнула мать, обнимая свою неутешную дочь. «Успокойся, дитя. Мы обе имеем полное доверие друг другу, не правда ли?» «Да, мама. Мы будем до смерти верить друг в друга», — сказала Виолетта. Клара Вестфорд и не знала глубокого смысла этих слов, как не знала тяжелого испытания, которое перенесла ее дочь в этот день. Лионель подошел к сестре и протянул ей руку, которую та с жаром схватила. «Прости меня, Виолетта», — сказал он, — «я не прав, что мог в тебе сомневаться». И опять любовь и спокойствие воцарились в бедном жилище. Та любовь, которая облегчает все заботы бедности, то спокойствие, которое дороже блеска и богатства. Глава 14. В то время как Виолетта сидела вместе с матерью и братом в бедном жилище, изящный кабриолет остановился у дома мистерис Тревор, и сэр Гарольд Иври вышел из него. Было время визитов. Мистерис Тревор и ее старшая дочь уже сидели, роскошно одетые, в приемной. Анастасия сидела у окна, по-видимому, занятая вышиванием, но в сущности наблюдавшая за происходящими и проезжавшими на улице. Она тотчас заметила приближавшийся экипаж сэра Гарольда. «Сэр Гарольд едет сюда», — сказала она матери. «В самом деле?» — спросила мистерис Тревор с торжествующим видом. «Сознаешь ли теперь, что вчера ты не напрасно была одета с таким вкусом? Баронет должно быть в восторге от тебя со вчерашнего дня, иначе к чему бы ему так торопиться с визитом? Я еще увижу тебя, леди Иври, моя милая». «Ты всегда так рассуждаешь», — с нетерпением возразила Анастасия. «Ты воображаешь, что все должно сбыться, как ты этого желаешь. Я уверена в том, что сэр Гарольд не обратил на меня вчера внимания и что он приехал сегодня только в надежде увидеть здесь мисс Вестфорд». «Как?» — воскликнула мать, не себя от гнева. Неужели ты думаешь, что сэр Гарольд осмелился посещать мой дом только для того, чтобы ухаживать за твоей учительницей?»